владеем некоторыми из этих инструментов, с помощью которых можем управлять силой земного притяжения, по своей воле нейтрализуя или увеличивая ее. В зависимости от надобности мы можем делать предметы невесомыми или тяжелее, чем обычно. Когда огромный каменный блок мы делаем невесомым, даже ребенок может сдвинуть его мизинцем. Так были воздвигнуты пирамиды сыновьями Бога. Там, где причалили сыновья Бога, возникла высокая цивилизация. И там, где они все еще правят, они ведут людей с бескорыстной любовью и самопожертвованием, оставаясь здесь, на земле, чтобы учить людей и передавать духовные силы. Было время, когда фараон был одновременно и высшим жрецом, но когда страна разрослась, задачи разделились, фараон правит страной, а верховный жрец руководит знанием во всех областях. Поэтому он совершает посвящение в науки, искусство, а также проводит великую инициацию в храме, посвящение в безыскусственное искусство духа, в духовное искусство без искусства. Потомки сыновей Бога, правящие сейчас у нас, имеют не такую форму головы, как сыновья людей. Имеющие удлиненный череп потомки сыновей Бога сравнительно мало используют свой интеллект, потому что мы можем пережить истину непосредственно с помощью внутреннего зрения. У нас слабо выпуклый лоб, так как мыслительные мозговые центры развиты лишь в той степени, какая нужна для получения сознательного переживания внешних впечатлений. В затылочной же части у нас полностью развиты мозговые центры, дающие сознание на божественном плане и те высшие свойства, которые отличают нас от сыновей рода человеческого. Человеческие существа в своем сознании живут во времени и пространстве. Мы же, хотя и живем в земных телах, наслаждаемся полной духовной свободой, свободной от времени и пространства. Мы можем перемещать наше сознание в прошлое или будущее, то есть переживать прошлое и будущее как настоящее. Точно так же мы можем перемещать наше сознание в любую точку пространства, и тогда для нас нет здесь и там, а есть только вездесущность. Ведь все это, там и здесь, прошлое и будущее, только разные аспекты, разные проекции единственной реальности, вечной сущности, Бога. В твоих жилах течет кровь двух рас. Ты унаследовала характерные черты нашей расы, но также и гибридной расы с материнской стороны. К несчастью, твои высшие органы пробудились слишком рано, когда ты еще не имела времени победить свою частично земную натуру. Твой дух томится в темнице пространства и времени и жаждет божественной свободы. И когда ты будешь инициирована, ты сможешь сознательно использовать свои высшие органы и вступить в контакт с подобными себе для обмена мыслями в любое время. Мы все время делаем это с братом Птахотепом, а ночью мы переходим в состояние всесознания, чтобы получить новую энергию от вечного божественного первоисточника. Тогда мы составляем одно целое со всей Вселенной, с самой жизнью, со всеми людьми. Но те из нас, которые все еще живут в трех измерениях, не сознают этого единства. Однако каждый просыпается утром с обновленной жизненной энергией, даже не зная, что она идет из божественного первоисточника. Твое посвящение — это начало очень долгого пути. Ты будешь идти по этому пути на землю, когда мы с братом уже покинем трехмерный мир и соединимся лишь духовно в сфере земли. Твое духовное и интеллектуальное руководство находится в руках Птахотепа. Старайся быть как можно более терпеливой. Но ты есть ты, и твой путь определит также твою судьбу и будущее. Мы не можем вмешиваться в твою судьбу, но в вечном единении всегда будем вместе, и сила, идущая от этого единения, всегда будет сопровождать тебя и помогать в самые тяжелые времена. 25. Годы подготовки. Погруженная в мысли о том, что рассказал мне отец, я пришла на следующий день в храм, где в своей маленькой комнатке меня ждал Птахотеп. Он сказал, что мне нужна длительная физическая и духовная подготовка перед тем, как я смогу стать сознательным.